при взгляде на нас, это уже опять к дракону. А должно, не понял Саашаши. Ну, вроде как под вас подделываются существа второго сорта. Мне бы такое точно не понравилось. Говори за себя, возмутился до сих пор помалкивавший Норд. Я себя ни ущербным, ни второсортным не считаю. По сравнению с расой, которая может путешествовать, не пользуясь техническими средствами. С чего ты взял, что мы так умеем? Вполне натурально удивился Саашаши. А вот как, к примеру, ты попал сюда, только не надо говорить, что вместе с этой компанией на космокатере прилетел. С ними был совсем другой инопланетник. И очень уж вовремя ты здесь появился, ровно в тот момент, когда был нужен. Эта сцена все больше начинала напоминать мне импровизированный любительский спектакль. Нет, все-таки, как видна разница в классе. Когда информацию из нас тянул Дэн, слова сами просились на язык, а здесь все показалось сшитым белыми нитками. Значит, эти ребята специализируются на чем-то ином. Не знаю уж, решил им дракон подыграть или принял все за чистую монету, но отвечать стал вполне серьезно. Почему я должен считать ущербной расу, вплотную подобравшуюся к основам внепространственной физики, и даже начинающую интуитивно пользоваться ее достижениями? Что бы вы там ни думали, не я самостоятельно сюда пришел, меня Тайриша привела. Взгляды обоих командос скрестились на мне. Пристальные такие взгляды, нехорошие. Мне даже спрятаться захотелось, но вместо этого я сделанным безразличием пожала плечами. Я же обещала в свое время рассказать, как здесь очутился Саашаши. Так почему не сейчас? Попробовал надавить Йорик. Нет, они точно от меня не отстанут, пока не выжмут все подробности. Хотя почему бы и не ответить? Собственно, никакой страшной тайны в этом нет. Из-за неплотно прикрытой двери коттеджа послышались голоса, невнятные ругательства, глухой стук, потом дверь с глухим шипением захлопнулась, восстановив звукоизоляцию, но настроение болтать на отвлеченные темы ушло безвозвратно. Однако надо продолжать, парни ждут ответа. Привычным автоматическим жестом я полезла в карман и нащупала тонкий карандашик ключа от всех дверей и протянула на раскрытой ладони. Отмычка. На этот раз солеронского производства, сказала я так, как будто это уже все объясняло. И что, отмычка может пригодиться только там, где есть дверь. Видишь ли, со вздохом начала я объяснять то, в чем сама не слишком хорошо разбиралась, как однажды объяснил мне один старый мудрый дракон. При определенных обстоятельствах дверью может служить любое зеркало природных вод. Звучит как помесь мистики с фантастикой, недоверчиво скривился Йорик. А между тем, вы этой мистикой уже неплохо пользуетесь, насмешливо вставился Ашаши. Тебя же не удивляет, что проход может появиться там, где на первый взгляд была только гладкая стена, и то, что вести он может в существенно отстоящую точку пространства. Привыкли, перестали считать чудом и начали разбираться в механике процесса. Так то специально прорубленная дверь, а то обыкновенная вода. Не забывай, что здесь мы имеем дело не просто с технологией, а со свойством материи как таковой. Точнее, со свойством материи на границе сред. Твердой и газообразной, жидкой и газообразной. Причем, если в первом случае можно установить жестко фиксированные точки входа-выхода, то во втором очень многое зависит от путника. А на границе между твердой и жидкой тоже существуют такие эффекты, решила проявить я академический интерес. Нет, все-таки здорово, что все это взялся объяснять дракон. Я и половины всего этого не знала. Существует, но пользоваться ими затруднительно. Нет, давайте вернемся к изначальной теме. Как ты сюда умудрилась притащить дракона? Задрав голову к звездному небу, я уставилась в его глубину, ища подсказки, как же сделать мой абсолютно честный рассказ таковым не только по факту, но и по виду. Ведь не поверит же. А, ладно. И я начала излагать факты в режиме скорострельной очереди, присовокупив в конце безапелляционное. Демонстрацию устраивать не буду. Понятия не имею, как и почему у меня это получилось в первый раз, и нет никакой гарантии, что получится во второй, а также и то, что вынырну я в хотя бы более-менее цивилизованном месте. Я же никак это не контролирую. Да, сейчас действительно не время, он так выделил голосом это сейчас, что я отчетливо поняла. Потом это придется сделать и не раз. Ладно тебе девушку пугать, отозвался обычно молчаливый Норд. Лучше глянь, что там наша умная машина нарыла. А ничего не нарыла, минуту посовещавшись с машинным Искиным, огласил их общий вывод Йорик. Я слегка удивилась. Обычно на небольшие транспорты не ставит систему, способную к саморазвитию, потом вспомнила, чем занимается эта команда, и успокоилась. Документы жителей Днепры, кое-какие личные данные, вроде снимков трофеев и с трофеями и разнообразный мусор, которого на любом инфоносителе полно. Вся надежда, что Дэн выудит из этих супчиков что-нибудь полезное, хотя бы имя человека, пославшего их на дело. А оно вам настолько надо? Я так поняла, что вашей команде и так почти все известно, кроме некоторых мелких деталей. И самая главная неизвестная нам мелкая деталь, куда исчез наш пятый член команды, Зайн. Но вы накопили уже достаточно фактов, чтобы придать их в руки специалистам, и пусть они заканчивают расследование. Зачем же заниматься самодеятельностью? Потому, что есть большая вероятность отдать информацию не в те руки. Когда к нам успел присоединиться Дэн, я так и не заметила. Подкрался, как легендарная тень в ночи. Рядом с ним маячила девушка-врач, Юкои, кажется. Потому что существует довольно узкий круг лиц, организовавших и провернувших эту аферу, неудачно, и теперь затирающих следы. Знаешь, что с тобой собирались сделать? Усыпить и тайком вывести на Днепру. Не впечатлило. На сегодня свой лимит способности пугаться я уже исчерпала. По-моему, прибить меня и сбросить тушку в море было бы надежней. Саашаши окинул меня оценивающим взглядом. Теоретически, да, но, как говорят наши исследования, на Земле осталось не так уж много людей, способных совершить убийство. У вас уже несколько веков даже животных убивать считается аморальным. Такая культура глубоко внедряется в подсознание и заставляет с собой считаться, даже если индивид осознает, что поступает не самым целесообразным образом. Мы все дружно уставились на дракона, который от такого повышенного внимания даже и не думал смущаться. Как-то странно и непривычно для меня такие переходы от почти детской непосредственности к взрослой рассудительности. Хотя, кажется, для Солерана это норма. А вот эти ребята особенно церемониться не собирались, проговорила Юкои, что-то напряженно обдумывая. Несмотря на полученное задание, в тебя выпустили больше двух десятков иголок со снотворным. Если бы ты получила хотя бы треть из них, да Днепра уже не дотянула бы. Да что там, не дожила бы даже до посадки на корабль. Потом, спустя очень долгую паузу, у тебя есть место, где вы вдвоем с приятелем могли бы находиться в безопасности ближайшие часов 6-8, а лучше сутки. Любое отделение полиции. Я пожала плечами. Ничего другого в голову мне не приходило. Вы же не думаете, что заговор охватил всю планету? Нет, Дэн покачал головой. Но это неизбежно приведет к огласке. И соответственно к тому, что своего приятеля мы уже можем не отыскать. Операция «Концы в воду», так сказать. Даже о том, что мы сейчас занимаемся самостоятельным расследованием, никому не сообщали. Так что я бы предложил другой вариант. Взять их с собой, подал голос Норд. Думаешь, за ней сюда еще могут вернуться? Не исключено. Если учесть, что этих двоих, он мотнул головой, указывая в сторону темнеющего окнами коттеджа, засылая в дом кадровых военных, натаскивали на поимку одной только беззащитной девушки. Это значит что? Это значит, у меня внутри все похолодело. Оказывается, не за себя бояться я еще вполне способна, что хозяев здесь не ждут, и что мой Мика с обоими своими отцами уже успел нарваться на неприятности в этом, как его там, Тергойском учебно-исследовательском центре. Да, мы тоже пришли к такому выводу и, скорее всего, отсюда направимся прямо туда. Только вот с вами-то что делать? Там тоже может оказаться опасно. За меня не беспокойтесь, Саашаши устроил свою тяжелую лапу на моем плече. Да я тай смогу позаботиться, если мне заранее будут указывать, с какой стороны ждать опасности. А то опыта у меня маловато, и в ваших людских обычаях я разбираюсь не очень хорошо. А тебе-то, зачем чешуей рисковать? Не поверил Йорик в драконьи добрые намерения. Не нравится мне, что какие-то злодеи пытаются отнять у меня такого удобного собутыльника. Кстати, как у вас насчет выпить? У них не было, но заказать любое количество алкоголя через систему доставки коттеджа не составляло труда. И кого-кого, а меня не удивила эта просьба молодого дракона, если учесть, что все стратегические запасы живительной влаги были израсходованы на весьма зрелищный огненный факел. До сих пор передергивает, стоит только вспомнить. Чего вздрагиваешь? В гостиной мы с ним были одни. Дракон потягивал зеленоватую жидкость из полуторалитровой чаши и довольно щурил круглые желтые глаза. Да так, вспоминаю, как ты с нашими противниками расправился, сразу не по себе становится. И не хочу об этом думать, а все равно в голову лезет. Все-таки такие эскапады не в моем вкусе. Но тебе же ничего не грозило. Наша защита абсолютно надежна. Поспешил успокоить меня Саши. Не в этом дело, отмахнулась я, но решила не вдаваться в суть своих моральных терзаний и перевела разговор на другую тему. А, кстати, можно о ней поподробней. От чего она защищает и как, и надолго ли еще хватит ресурса? Ресурса хватит надолго, он почти не расходовался, начал последовательно отвечать на мои вопросы дракон. Что такое отбить пару иголок? Генератор поля реагирует на любое резкое изменение физических условий среды вблизи поверхности твоего тела, за исключением химических. Так что если в воздухе будет распылено что-то лишнее, надышишься со всеми вместе. Но это я так, чтобы ты знала границы безопасности и во время предстоящей авантюры не слишком дрожала. А ты, за себя ты совсем не беспокоишься? Озвучила я мысль, ранее как-то не приходившую мне в голову. Не особенно. Шкура у меня прочная, да и не будет меня никто нарочно убивать. Они же не самоубийцы. Узнают старейшины, что кто-то из молодежи серьезно пострадал на планете протектората по вине местных жителей, мало не покажется никому. Эффект случайности, конечно, возможен в любой момент жизни, а так, риск не больше, чем когда я сунулся на одну из закрытых планет. Секундная пауза и сразу за ней последовавшие уточнения. На Харию. О закрытых планетах я знала, в конце концов, и наша Земля не так давно относилась к этой категории. Так называли те миры, которые пока не достигли минимально необходимого уровня развития для официального вступления в межрасовое галактическое сообщество. И о Харии, кажется, что-то такое слышала. Абсолютно дикий мирок. И как ты выкрутился? Да ничего особенного. Пару месяцев изображал из себя тупого ездового ящера, пока наши старейшины меня не обнаружили и не забрали оттуда. Авантюрист. Правильным было мое первое впечатление о нем. Одно хорошо, это его приключение не является чем-то из ряда вон, а потому, втягивая этого недоросля в очередные неприятности, я ничего страшного не совершаю. Да ведь и отшельник явно знал, куда мы направляемся и при этом не остановил, значит риск в пределах нормы. Ой, что-то припоминание о старейшинах, которые могут куда-то там явиться и кому-то за что-то накостылять, я излишне разволновалась. Не знаю, из каких резонов команда Дэна все же решила взять нас с собой на дело, может и правда из соображений безопасности, а может просто решили таких подозрительных персон не выпускать из вида, но места на Скайфраге нас уже ждали, точнее, полтора места на заднем сиденье в компании самого миниатюрного члена команды, Юкой. А иначе, никак. Пусть Саши в целом не слишком массивен, но он все же раза в два крупнее среднестатистического человека. А впрочем, некоторая стесненность меня не напрягала. Я вообще умудрилась заснуть минут через 10 после того, как Скайфрак оторвался от земли под мерное рокотание горлового драконьего резонатора. И проспала все 4 часа, что длился полет, могла бы дольше, но меня растолкали. Сидела, глупо хлопала глазами, растирала затекшую от неудобной позы шею, и пыталась сообразить, в какую часть света мы успели переместиться за это время. Расчетное время прибытия – 10 минут, тихо проговорил кто-то из парней, кто именно по голосу я определить не смогла. Глянула на экран монитора, встроенного в подголовник впереди стоящего кресла, туда выводилась картинка с внешних камер наблюдения. Мы плыли над крышами спящего в такую рань провинциального городка так медленно, словно подкрадывались к чему-то. А нас что, совсем снизу не видно? Поинтересовалась я у Юкои, перегнувшись через дракона. Где-то я читала, что существуют технологии, делающие любой предмет абсолютно незаметным для стороннего наблюдателя. Не то чтобы, спокойно отозвалась девушка. Кажется, любые сильные эмоции вообще были не слишком присущи ей. Невидимка, если ты о ней, у нас имеется, но обычно мы используем самую примитивную маскировочную окраску для корабля. Темный верх, светлое брюхо, как у рыб и водных млекопитающих. Как показала практика, она наиболее эффективна, так что мы видны, но малозаметны. А куда мы направляемся? Надо пользоваться моментом, когда у собеседницы есть настроение отвечать на вопросы. Саши, похоже, тоже придерживался такого мнения, а потому замер, старается быть как можно более малозаметным, чтобы не помешать нашей познавательной беседе. Даже не возмущается, что я на него в наглую локти поставила, и вообще половину веса тела перенесла. Видишь вон ту группу строений на окраине Тергои? Это и есть наша цель. Учебно-исследовательско-тренировочный центр. А дальше, Как в нем ориентироваться, вы имеете представление? «Имеем», — отозвался мужской голос с переднего сиденья. «Кажется, это был Йорик. Мы там часть практикума во время подготовки проходили. И там же находится основная часть лабораторий, подчиненных нашему департаменту, в которых проводится исследование по воздействию на память, личность и самосознание. Так что в каком направлении двигаться, мы имеем представление. А там, по обстоятельствам, в зависимости от того, что мы обнаружим, прибыв на место. И конечно же мы не сели у парадного входа, приземлились где-то на задворках Тергойского центра, а потом окружными путями пробирались к основным корпусам. Нет, не мелкими перебежками в исполнении таких неумех, как мы с Сашей, это смотрелось бы смешно, и ребята Дэна это учитывали, стараясь держаться мест наименее посещаемых. Ближе к центру встречных людей стало намного больше, словно сейчас не раннее утро, а разгар дня, и стало понятно, что идти вместе с драконом по людным местам, все равно что тащить за собой на привязи большой и яркий дирижабль, все обращают внимание. Вот так, имея возможность для сравнения, его никак не спутать даже с самыми удачными геномодификантами. Немного другие пропорции тела, иная пластика движений, и становится очевидно, что этот, настоящий, редкий гость, диковинка для этих земель. Расслабившись в спокойной обстановке, я размышляла над тем, будет ли это нормальным, если я потихоньку начну выбирать колючки, которые нацепляла в хвост во время пробежки по отродясь нестриженному газону, или сейчас не время, не время, совсем не время. Попробовавший заступить нам дорогу человек, словил заряд из парализатора и, не успев рухнуть на прозрачный пластик пешеходной дорожки, был подхвачен под мышки и отволочен в ближайшие заросли низкорослой, но густой растительности и там оставлен. Все это было проделано настолько быстро и технично, что появившийся спустя секунд 30 следующий пешеход не заподозрил во встретившейся ему группе ничего странного, даже улыбнулся и помахал нам приветственно. Еще несколько раз наши вояки отправляли отдыхать встреченных нами работников центра, отбирая по только им известному критерию опасных личностей от нейтральных, ибо не всегда дожидались от них агрессивных действий, иногда начиная работать превентивно. А вообще все прошло намного проще, чем мне представлялось поначалу. Мы больше прятались и выбирали обходные пути, чем вступали в открытые столкновения. Очень к месту пришлась универсальная отмычка, изъятая у бандитов. Продвигались быстро, тихо и аккуратно, выводя из строя мешающую технику и людей, но не причиняя серьезного ущерба ни тому, ни другому, пока не достигли дверей в нужную нам лабораторию, массивных, основательных и неприступных. Взломать их не получилось ни так, ни при помощи отмычки, и даже ключ от всех дверей не помог. А другого входа туда нет, впервые с момента приземления подала голос я. Есть. Тергойский центр – это такой муравейник, где в каждое помещение можно попасть нацатью разных способов, ответил мне Дэн, с высоты своего роста наблюдая, как скорчившиеся на полу Йорик с Нордом пытаются что-то еще провернуть. Попыталась я выразить охватившие меня сомнения, а для исследовательского центра это не слишком, он же еще и учебно-тренировочный, где нам еще было отрабатывать операции в помещениях, где много сложного оборудования, которое ни в коем случае нельзя повредить, и случайных людей. Это место изначально было так задумано и спланировано. Только вот в чем штука, ко всем остальным проходам, вас с драконом мы не сумеем протащить даже относительно незаметно. Знать бы еще точно, проворчал с пола Йорик, а туда ли нам надо, хотя то, что они так основательно замуровались, уже о многом говорит. Да, Сашаши скинул с плеч рюкзак, с которым почти не расставался, и принялся в нем копаться, то и дело доставая загадочные предметы, о предназначении которых я даже не догадывалась, и кидая их обратно, в его недра. Вот, Трелпс, на некоторое время может сделать любую поверхность прозрачной для прохождения световых и звуковых волн. Загадочный Трелпс выглядел как несколько пимпочек, которые дракон прилепил по углам двери и в некоторых произвольных местах, и пульта управления с двумя кнопками и несколькими бегунками. Дверь постепенно начала исчезать, сначала сделавшись из серебристо-стальной какой-то сиреневой, потом Сашаши что-то подрегулировал, и она стала совсем прозрачной, сохранились только углы и грани, да и то, в виде тонких еле заметных линий. Вместе с изображением появился звук, ну и ничего нам это не дало. За дверью оказались только какие-то позевывающие лаборанты, занятые созданием видимости рабочей обстановки и своими, не слишком интересными для нас разговорами. Дракон хмыкнул и еще раз поменял настройки. Прозрачной стала вся стена, отделяющая соседние помещения. Видно было уже не так хорошо, изображение получилось мутноватым, но фигуры были вполне узнаваемыми. Кажется, я перестала дышать. Это были они. По крайней мере, высокие, подтянутые фигуры обоих Микиных отцов я опознала уверенно, а в человеке, устроенном на мягком откидном кресле с каким-то странным сооружением в районе головы, скорее угадала, чем узнала и самого Мика. И все бы ничего, если бы там были они одни, или хотя бы незнакомые мне люди ограничивались присутствием немолодого уже мужчины в белом халате, но кроме него имелось еще 5 человек, в которых военная выправка проглядывала так же хорошо, как в Микиных родителях. Да к тому же по центру, между той и этой группками расхаживал какой-то лощеный тип. Саашаши еще раз подправил настройки, и у происходящего в интересующем нас помещении появился звук, сначала нечеткий, потом он словно приблизился, а голоса лаборантов наоборот отдалились, уйдя на второй план. Да, на данный исторический момент, без буфера в виде великого Солерана нам было бы справляться намного сложнее, но мы же ведь не раз обговаривали всю эту ситуацию на междисциплинарных сессиях и вроде бы пришли с вами к единому мнению. И расширение влияния Солерана и ухудшение отношений с ним одинаково для нас невыгодно. Вот только строительство новой станции скорее укрепит связь Земли с планетами расселения, чем усилит солеранское влияние. И только вы и курируемая вами структура при этом окажется в пассиве, послышался сильный и насмешливый голос Джинтона. Куан молчал. С нашей позиции выражение его лица было не разглядеть, но мне так и представился старый змей, неподвижным взглядом следящий за беспечной птичкой. Так что не пытайтесь прикрыть свои шкурные интересы высокопарными заявлениями.